Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 56. Один только шаг между мною и смертью. Первая книга Царств, 20 глава, 3 стих. Жизнь так коротка, что можно, не преувеличивая, сравнить ее с одним шагом. Даже если мы живем 70 или 80 лет, то все равно наша жизнь длится лишь короткое время. Жизнь кажется длинной, если заглядывать в будущее. Но я хотел бы спросить старых людей, не кажется ли им жизнь их очень короткой, если оглянуться на прошлое? Вам, молодые люди, один месяц кажется уже длинным периодом. Но когда вам будет 40, 50 или 60, тогда год вам будет казаться очень коротким сроком. Не удивляюсь, что Иаков на вопрос, сколько ему лет, ответил: «Малы дни жизни моей». Будучи старым человеком, он считал свою жизнь короткой. Если бы он был молодым, то сказал бы, что прожил относительно много дней. Но когда человек стареет, то его многочисленные дни кажутся ему короче, чем они были. Я рекомендую вам чаще задумываться о смерти. Если вы неохотно думаете об этом, то я подозреваю, что у вас что-то не в порядке. Кто боится серьезных вещей, тот, наверное, имеет для этого серьезную причину. Если наша жизнь коротка, то очень жалко терять один единственный год, не говоря уже о целой жизни. Однажды на море был шторм, а на борту корабля находился человек, не привыкший к штормам. Он сильно испугался, забился в угол и встал на колени, чтобы молиться. Но капитан, проходивший мимо и увидевший его, не вынес такого поведения и крикнул: «Встань, трус! Молись при хорошей погоде!» Хочу дать этот добрый совет всем тем, кто еще не задумывался над смертью. Молитесь при хорошей погоде. Начните сейчас жить с Богом. Придите и отдайте Господу Иисусу Христу расцвет вашей молодости, ваши лучшие дни».